наглядный урок всем тем современным имитаторам святого дела, которые пытаются средствами полицейского террора и охранки продлить существование капиталистического порядка, опирающегося на произвол и эксплуатацию. Как были раскрыты ее преступления? Священное судилище являлось тайным трибуналом. Его служители торжественно присягали держать в строгом секрете все, относящееся к их деятельности. Такую же присягу давали и его жертвы. За разглашение секретов инквизиции виновным грозили столь же суровое наказание, как и еретикам. Стремление инквизиторов держать в тайне все, относящееся к их деятельности, было вызвано отнюдь не только опасением, что раскрытие их кровавых деяний может повредить им или навести вред авторитету церкви. Этого они меньше всего боялись. Ведь свои преступления они рассматривали как святое дело, санкционированное самим наместником Бога на земле и светскими властями. Они гордились своим инквизиторским званием, в доказательство чего публично казнили свои жертвы на торжественных актах веры аутодафе. Держали же они свою деятельность под плотным покровом тайны главным образом потому, что опасались, как бы раскрытие их методов не ослабило бы их действительности, как бы этим не воспользовались еретики для противодействия священному судилищу, для сокрытия следов, для совершенствования своих подпольных организаций. Ведь чем меньше знал еретик о деятельности инквизиции, тем больше он испытывал страх за свою судьбу, тем легче было его выявить, поймать, заставить признать свою вину и примириться с церковью. Возрождение сорвало покров тайны, опутывавшей деятельность священной инквизиции на протяжении многих столетий. Гуманисты и протестанты ополчились против деяний священного судилища. По далеко не полным данным библиографического справочника Ван дер Векена, в XVI веке было издано 109 книг и брошюр об инквизиции, в XVII веке 191, в XVIII 137, в XIX 710, в том числе различного рода публикаций, включая журнальные статьи в XX веке по 1961 год включительно. В протестантских странах стали появляться воспоминания бывших узников инквизиции, бежавших из ее застенков. В них подробно описывались кровавые деяния святых отцов, мучения и пытки, которым они подвергали свои жертвы. Такого рода литература расходилась чрезвычайно быстро по всей Европе, вызывая повсеместно негодование, возмущение, осуждение инквизиции. Одна из таких работ, написанная бывшим узником инквизиции в Севилье Раймундо Гонсалесом де Монтес под названием «Деяния священной инквизиции», вышла в Гейдельборге в 1567 году и в течение 2 лет была переведена на французский, немецкий, английский и голландский языки. Не меньшим успехом пользовалось и сочинение француза Габриэля де Лонна, повествующего о своих злоключениях в застенках португальской инквизиции в Гоа, Индия, вышедшее в свет в Лейдене, Голландия, в 1678 году и в течение последующих 2 столетий издававшееся 20 раз на разных языках и разных странах. Эта разоблачительная литература, в свою очередь, породила множество апологетических богословских опусов, в которых авторы, отстаивая право инквизиции, невольно выбалтывали ее секреты, давая тем самым новые аргументы ее противникам для нападок на священное судилище. К тому же церковники саморазоблачились, рекламируя такие кровожадные произведения, как «Молот ведьм» инквизиторов Шпренгера и Ститерса. Это сочинение, служившее руководством инквизиторам по истреблению ведьм, впервые было опубликовано в 80-х годах 15 века и неоднократно переиздавалось в католических странах. В 1692 году в Амстердаме вышел в свет большой труд Филиппа Лимбаха по истории инквизиции, в котором впервые освещалась деятельность этого трибунала во Франции, Италии и других странах со ссылками на папские документы и постановления различных соборов.